Эльф подлетел к Майе и дружески присел рядышком. А она стала рассказывать ему о себе. Его большие темные глаза пристально и серьезно смотрели из-под золотистых волос, сияющих в лунном свете. Когда Майя завершила свой рассказ, дух цветка погладил ее по голове и посмотрел на нее так ласково, что она невольно зажмурилась от внезапного чувства счастья. «Мы, эльфы, — сказал он, — живем всего 7 ночей, но мы не должны выходить из чашечки цветка, иначе мы погибнем. Тот, кто покинул свой цветок, умирает на заре следующего дня». «О, так скорее вернитесь! — ужаснулась Майя. «Уже поздно», — эльф покачал головкой. «Ну, слушай меня, мы покидаем свои цветы, потому что это дает нам необычайное счастье, блаженство. Мы готовы встретить смерть, но перед смертью мы обретаем чудесную силу и можем исполнить самое заветное желание существа, которое нам встретится. А если эльф пожелал принести счастье живому существу, у него тотчас вырастают крылья». «О, чудесно! Тогда и я не оставалась бы в чашечке цветка. Как это прекрасно! Исполнить чье-то заветное желание!» Пчела даже не подумала о том, что она-то и есть первое существо, которое встретил эльф, появившись из цветка. «Ну, а потом?» — тихо спросила Майя. «А потом? Ты должен умереть?» «Я увижу утреннюю зарю», — беспечально ответил эльф. «Но едва упадет роса, как мы растворимся в ней. Ты видела, как сияет трава, покрытая росным покрывалом? Это мы, эльф. Наши крылья, наши сверкающие одеяния. И когда восходит солнце, мы превращаемся в капли росы, а растения впитывают эти капли. И потом в чашечках цветов снова появляемся мы, эльф». «Значит, ты уже был эльфом? Ты жил прежде?» Майя чувствовала, что задыхается от волнения. «Да». Эльф прикрыл свои прекрасные глаза. «Но я не помню. Мы забываем свою прежнюю жизнь и заново пробуждаемся в цветочных чашечках. Ах, какая удивительная судьба! Это судьба всех живых существ на Земле. Подумай, и ты поймешь. Не все пробудятся от смертного сна в чашечках цветов, но пробудятся все. Но лучше не будем сейчас говорить об этом. О, как счастлива я сегодня! Знаешь, скажи-ка мне свое заветное желание, ведь ты первое существо, которое я встретил, и я исполню его». «Мое желание? Нет. Я всего лишь скромная пчела. Да я не заслужила. Вы так добры ко мне. Нельзя заслужить или не заслужить добро и красоту. Они приходят к нам, как солнечный свет». Сердце маленькой пчелы тревожно забилось. Она боялась, не смела высказать свое самое заветное желание. Но, кажется, эльф угадал. Он улыбался ласково, как будто хотел сказать, что от него ничего нельзя утаить. «Говори, пчелка». Эльф пригладил свои золотистые кудри. «О, я хотела бы узнать, когда люди бывают самыми прекрасными», — быстро проговорила Майя. И ей стало страшно. А вдруг такое желание неисполнимо? Но эльф